То есть вы полагаете, что ваш дядя готовит переворот? Задал я вопрос в лоб, чтобы не ходить вокруг да около. Вот об этом я и хотел поговорить с вами, уважаемый комиссар, сразу же заявил Линдик. У меня есть пока только подозрения насчет этого, которые у меня возникли после некоторых недавних событий. Я и сам не уверен в том, что это достаточно существенные доказательства, но и игнорировать их я не в состоянии. Как по мне, уж лучше рассмотреть несущественные доказательства, нежели пропустить существенные, сказал я, решив послушать, что говорит Линдик. Если он так волновался, что решил позвать меня, значит, это стоило моего внимания. Очень хорошо сказано, уважаемый комиссар, кивнул мне губернатор. Итак, как я уже сказал, у дяди Тивгарта 4 сыновей и 6 внуков. Сыновья женились уже давно на представительницах кланов Жильдигур, производство металлопроката, Мармазон, производство еды, Кальдер, химическая промышленность, Масабхин, производство электрооборудования. Тут ничего такого нет. В то же время трое из внуков дяди уже достигли совершеннолетия. Но лишь после начала восстания двое из них неожиданно решили вступить в официальный брак. Первый внук, Грануш, женился на третьей дочери лидера клана Пхаджан. Этот клан занимается арендой, жилье, коммерсантские уровни и склады. В этом плане они занимают 6-е место на всей планете. Второй внук, Таймар, женился на 6-й внучке лидера клана Десандиклер, который занимается добычей и обработкой металлических руд, 5-е место на планете. И подозрительно тут вот что. Клан Пхаджан стал заключать многолетние контракты на аренду жилья для семей солдат СПО, которые получили ранения или же просто отслужили достаточно времени на фронте. Что самое странное, они согласились заключать контракт без первоначального взноса, с достаточно малым страховым взносом и не очень большой оплатой. В то же время клан Десандиклер является одним из главных поставщиков металла для клана Андус, одно из подразделений которого занимается производством пехотного оружия и боеприпасов к ним. Так, проговорил я, когда некоторые части мозаики все же начали у меня складываться, выходит, что ваш дядя теперь имеет связи с теми, кто приютил у себя множество солдат, и с теми, кто занимается производством оружия. Честно сказать, выглядит подозрительно. Именно, ответил мне губернатор серьезным тоном, дело усугубляется тем, что сам дядя является маршал-инспекторумом. Он главный проверяющий всех СПО и имеет обширные связи среди генералитета и офицерства. Отец довольно сильно ему доверял, благо, он получил высшее военное образование и получил один из высших баллов вполне заслуженно. Как только Линдик закончил, у меня в голове сразу же возникла одна мысль, которую я все же решил озвучить. А возможно ли такое, что именно ваш дядя повинен в смерти вашего второго брата, Гуарата, и отца? Эти версии тщательно проверяли. И в том, и в другом случае дядя был одним из главных подозреваемых. Однако ничего не подтвердилось. Гуарат действительно погиб от несчастного случая. Катастрофа произошла вследствие неудачного стечения обстоятельств. Подстроить такое было невозможно. Отец же, его сгубил алкоголь. Он всю жизнь был охочим до выпивки. После предательства Хиндира, он начал пить больше. После гибели Гуарата это переросло в проблему. А после начала восстания он запил с такой силой, что в конце концов его организм просто не выдержал, даже со всей нашей медициной. Это не было убийством. К тому же, у моего дяди не так много ресурсов и влияния, чтобы организовать покушение на наследного принца и тем более губернатора, не говоря уже о том, чтобы организовать это незаметно от нашей разведки. А сам глава разведки вне подозрений, полностью. Хорошо, с этим понятно, но все равно выходит совсем неприятная картина. В том-то и дело, что это не совсем так, в голосе блондина я слышал неприкрытый скепсис вперемешку с недовольством, у нас нет гарантий, что это действительно заговор. Грануш знал свою будущую жену с 5 лет, они вместе учились в губернаторской школе. Их брак считали предрешенным, настолько, что некоторые даже ставки делали на это. А Таймар начал активно ухаживать за своей будущей женой 3 года назад, когда он познакомился с ней на своем совершеннолетии. Потому это вполне может оказаться совпадением, или же планом, который строился годами, возразил я. Да, однако на данный момент это действительно выглядит как совпадение. Предъявить дяде обвинение в заговоре только на основании этого я не могу. Точнее, могу с точки зрения закона, но не могу с точки зрения последствий. Если я это сделаю, все остальные его сыновья и внуки меня возненавидят. А если я их уберу ради своей безопасности, то открою дорогу для более далеких претендентов на престол, некоторые из которых вполне себе могут попытаться побороться за трон. Убрать же вообще всех претендентов я тоже не могу, потому что если я останусь один, то один из кланов наверняка осмелеет настолько, что попытается посадить своего представителя на престол. Прецеденты уже бывали в нашей истории. С этим я тоже понял, сказал я, поразмыслив над услышанным. Но что конкретно вы хотите от меня? Я хочу попросить вас, чтобы вы были внимательны с моим дядей. И, если вы заметите или узнаете что-то подозрительное, то действуйте, исходя из предположения, что он в самом деле готовит переворот. В рамках своих полномочий, сейчас он постоянно находится на фронте, пытается инспектировать войска, но у меня и аналитиков из разведки есть подозрение, что на самом деле он пытается заручиться поддержкой войск, а также делать перестановки, заменяя некомпетентных офицеров на тех, кто лоялен ему. Но опять же, тут тоже не имеется достаточно доказательств. Просьба Линдека была мне понятна. По сути дела, все, что он делал, это просто предупреждал меня о своих подозрениях и просил, чтобы я, в случае чего, действовал по худшему сценарию. Я понял, о чем вы. Но почему вы не можете просто снять его с должности? Задал я еще один вопрос, который возник у меня в голове. Не все так просто, слегка разочарованно произнес Линдик. Во-первых, он действительно способный офицер и проверяющий, который, благодаря своему положению, не подкупен даже для высшего генералитета. Таких людей, к большому сожалению, совсем немного, и альтернатива ему, прямо скажем, внушает еще меньше доверия, чем он сам. Во-вторых, если предположить, что он действительно готовит переворот, то выгоднее и безопаснее держать его на фронте, потому что здесь, в Интернум Пирамиус, он будет располагать куда большими возможностями. А в-третьих, если опять же предположить, что он готовится к перевороту, мы не знаем, насколько он уже подготовился. В самом худшем случае, такие действия с моей стороны могут спровоцировать его на ответные действия, а я бы очень хотел этого избежать, пока на фронте все настолько сильно неопределенно и пока разведка не узнает, кто является его союзниками. Разумно, хоть и неприятно, признал я. Если его дела обстояли именно так, то этого Тевгарта действительно следовало держать на фронте, не трогать и держать под пристальным наблюдением. Такая неопределенность мне не нравилась от слова вообще. К сожалению, сейчас это так, и я очень надеюсь, что вскоре это изменится. Разведка ведет расследование, потому я смогу или официально арестовать его, как предателя, или он окажется невиновным и мы сможем более не возвращаться к этой теме. По голосу губернатора, как мне казалось, слышалась надежда на последнее. По всей видимости, он действительно не хотел, чтобы дядя оказался предателем, но при этом он спокойно говорил о том, что такое возможно. А это значит, что при худшем развитии событий, пощады от него ждать не придется. Что ж, уважаемый губернатор, я буду настороже с вашим дядей. Однако, все же напомню, что сейчас мне совсем не до него, заранее заявил я. Все же, ждать от меня каких-то результатов сейчас точно не следовало. Разумеется, уважаемый комиссар, мне достаточно и того, что вы предупреждены, кивнул блондин. Тогда на этом закончим. Я буду возвращаться на фронт. Все же, я должен был оказаться там еще до этого собора. Я встал и Линдик последовал моему примеру. Благодарю за встречу, уважаемый комиссар, и удачи вам. Я помолюсь Богу императору о вас. Благодарю, уважаемый губернатор. До новых встреч. Кивнув, я развернулся, вышел из кабинета и быстрым шагом направился к лифту, который должен был меня привести к поезду, на котором я собирался попасть на фронт. Встреча с губернатором меня не порадовала. Совсем. Теперь у меня была еще одна головная боль, о которой следовало помнить. Дядя губернатора, Тевгард Файсатанур, который, возможно, собирался устроить переворот и самому стать губернатором. А у меня и так головной боли с этой планетой хватало по полной. Ладно, разберемся. Как-нибудь разберемся. Подумал я про себя, когда уже подошел к лифту, где меня ждали Дима, Филгейрт и Маринур. Пока что этот Тевгард мог подождать, и это было пока что моим единственным утешением. Сутки спустя, на пути к станции Элшендигри. Прибытие на станцию Элшендигри через 10 минут, произнес голос машиниста с динамика на потолке. Я же продолжал одеваться в боевую форму, сидя на своей широкой кровати. Комната, которую выделили лично мне, занимала отдельный вагон, имела ванну с туалетом, несколько шкафов, рабочий стол с компьютером, два кожаных кресла с чайным столиком и большой шкаф для одежды. Все стены были отделаны деревянными панелями красно-коричневого оттенка и украшены большим количеством золотых украшений. Весь пол покрывал большой красный ковер с очень мелкими, но довольно красивыми узорами. Местная любовь к роскоши меня не прекращала удивлять. Позади меня прозвучал звук вошкания по постельному белью. Это была Неринта. На фронт она решила сопроводить меня лично. Отказываться я не стал, а потому, стоило поезду тронуться, как мы сразу отдались друг другу. На кровати, на столе, в душе, у нас это получилось сделать достаточно много раз, чтобы под конец уже просто выбиться из сил. Тот факт, что у меня это получалось сделать с помощью одной таблетки, которую я попросил у своего лечащего врача, меня никак не смущал, без нее все равно ничего бы не вышло, а так хоть удалось хорошо провести время, ведь не факт, что удастся это повторить. «Кстати», — произнесла Нир, — «пока я зашнуровывал свои сабатаны, я не рассказывала, как меня зовут полностью». «М», — ответил я, не ожидав такого вопроса. «Нет, я полагаю». «И как же?» «Ну, начнем с того, что меня зовут не Фонгард, а Фонгорд». Последние два слова женщина выделила особо. «Фон» – приставка, обозначающая дворянскую принадлежность. А полное имя – Неринта Штин Маригатта Долья Генштульд Фонгорд. Неринта – дочь Маригатты, рожденная в Генштульде, из дворянского рода Горд. «Так ты что ж, дворянка получается?» – спросил я, повернув голову и вновь посмотрел на Неринту. Сейчас на ней ничего не было, но при этом все тело было скрыто за белой мятой простыней. Ее черные длинные волосы были растрепаны, а на ключицах виднелись следы от меня. Смотреть на нее в таком виде было одно удовольствие. Можно и так сказать. Я плохо помню, как жила до попадания на кайцанку. Помню только какие-то балы в огромных залах с гигантской люстрой на потолке, других детей в красивых платьях. Еще помню огромный пожар, это тогда столица горела, когда народ взбунтовался, и я видела это с балкона губернаторского дворца. Тогда родители и убили. Папа был генералом СПО, потому меня забрали в Схалу. А чего тогда фамилия Фонгард? Ошибка. Какой-то секретарь под диктовку записывал и записал Фонгард. Я это только потом узнала, лет в 13 вроде, когда разрешили узнать про родителей. Меня тогда это уже не волновало, так что оставила, как есть. Ну вот и правильно. Разница все равно несущественная. Имена вообще мало что значит, многозначительно подметил я, после чего начал зашнуровывать второй сабатон. «Это ты о чем?» – немного непонимающе спросила Нир. «Имя человека ничего не значит. Мы есть то, что мы делаем», – сказал я одну фразу, которую когда-то слышал в одном фильме, еще в прошлой жизни. Вроде как фильм был про крестоносцев. Во всяком случае что-то про средневековье. Давно это было. «Хе», – прозвучало мне в ответ, «хорошо звучит». «И в принципе, ты прав. Знавала я некоторых личностей. С виду интеллигентные, утонченные, воспитанные, а потом оказываются такими уебками, что их людьми назвать не получится. Вот один особенно запомнился. Сейданарда звали, дворянин с орбитального порта Байфон де Секундус, красивый, умный, главный казначей, а потом выяснилось, что гнида конченая он, трахал наложниц, те рожали ему детей, а он их в день рождения в жертву приносил на алтаре, чтобы, понимаешь ли, оставаться молодым. Причем лично их резал. Когда его взяли, у него никакого раскаяния не было, только говорил о том, что император, видите ли, его такого трудолюбивого молодостью обделил, зато вот другие силы ему молодость дают и за очень скромную плату. «Мразь», — коротко сказал я, оценив рассказ женщины и какую казнь ему выбрали. «Голодовка», — с нотками одобрения в голосе сказала Неринта, «его заперли в камере и давали только воду. Только помер он не от голода, а от того, что без жертвоприношений он начал стареть с огромной скоростью. У него один день за год шел, колдовство ебучее. Насколько же нужно себя любить и бояться старости, чтобы дойти до такого пиздеца? Многие люди со страха творят полный пиздец. Страх идет от неизвестности. Ведь никто не знает, что нас ждет впереди, особенно, когда речь идет о смерти», сказал я и почти сразу же осознал, как иронично это звучало лично от меня, человека, который однажды уже умер. «В какой-то мере знаем, нас ждет великий суд Бога Императора», спокойным, но при этом уверенным, не принимающим возражения голосом произнесла Нир, «а дальше все зависит от того, что ты делал в своей жизни. Да, но многим этого знания недостаточно. И вот тогда начинается пиздец. Это ты точно подметил, сказала Неринта, пока я, закончив с сабатанами, встал и начал надевать на себя гвардейский броник. Делать этого не хотелось. Больше всего мне сейчас хотелось просто лечь обратно к Неринте в кровать, обнять ее сзади, чувствуя ее теплое тело и просто лежать. Лежать так долго, как только возможно. Но я понимал, что это невозможно. Я понимал, что мое выживание здесь, с теми привилегиями, которыми я обладал по праву своего звания, имели свою цену. И сейчас, в очередной раз, пришло время ее уплачивать человеческими жизнями. Вскоре броник был одет полностью, и теперь я был полностью готов. Оставались только каска и противогаз с фильтром, которые я собирался надеть перед боем, а также запас батарей к лазгану и гранаты, которые мне нужно было еще найти на передовой. Оставалось еще несколько минут. Пора было уже выходить. Подойдя к кровати, я залез прямо на нее и подобрался вплотную к Неринте. Она поняла все без слов и потянулась мне навстречу, после впилась мне в губы. Как же было приятно ее целовать. Не знаю, сколько времени прошло, но вскоре все же пришлось отстраниться. «Береги себя», – прошептала она полным надежды голосом, проводя по моей гладкой щеке своей аугментированной ладонью. И пускай материал, из которого она была сделана, был холодным и искусственным, это все равно было приятно. «Буду», — сказал я ей, смотря прямо в глаза. Затем я встал, развернулся и вышел в коридор, посмотрев еще раз на Нир, которая смотрела на меня взглядом, полным сдерживаемой грусти. Я закрыл дверь и направился по коридору к основному вагону, где меня уже ждали остальные. Дима просто стоял, как и всегда, рядом с дверью, а Аскирт, Рингер и Филгейрт в полной боевой выкладке сидели за столом вместе с Маринуром. Все посмотрели на меня, но ничего говорить не стали, говорить было нечего. Поезд, тем временем, начал останавливаться. С каждой секундой, все сильнее и сильнее, картина за окном двигалась все медленнее. Перед самой остановкой мы все встали в свое обычное построение. «Удачи, уважаемые, и да хранит вас всех Бог Император», произнес Маринур нам вслед. «Спасибо, Маринур», — ответил я, повернувшись к нашему гиду. Спустя еще несколько секунд поезд дернулся и остановился окончательно. Двери раздвинулись. По ту сторону была станция, переоборудованная под тыловой склад и заполненная огромным количеством ящиков. Недолго думая, я вышел из вагона и направился вперед, навстречу войне. Глава 30. На подступах к резиденции Абдислакума. Комиссар Августин Мерцелиус. Грузовик, везший нас через трассу, ехал где-то под 60 уже несколько минут без остановок. Размеры у него были довольно внушительные, больше всего он мне напоминал КАМАЗ с удлиненным кузовом. Правда, места все равно не хватало. Почти все пространство было заполнено огромным количеством ящиков с батареями для лазганов, патронов для мясников и пулеметов поменьше, гранатами, медикаментами и пайками. Все мы кое-как уместились в самом конце, чтобы побыстрее попасть на передовую, потому что по-другому попасть туда можно было разве что пешком из-за полного разрушения железнодорожного сообщения. Рингер сидел с закрытыми глазами и отдыхал, сидя на ящике со светошумовыми гранатами и оперевшись на ящик с армейскими пачками быстрорастворимого супа. Филгейрт сидел на ящике с антибиотиками и читал какую-то маленькую книженцию с крохотным шрифтом. Дима сидел неподвижно на ящике с бинтами, держа идеальную осанку. Я же со Скиртом молча смотрели на проносящуюся трассу позади автомобиля. Там сразу же бросались в глаза следы боев. Остатки баррикад из мешков и мебели, которые кое-как сгребли по бокам трассы, чтобы можно было проехать. Огромное количество вмятин от пуль, осколков и взрывов на дороге, стенах и даже потолке. Еще большее количество подпалин от огня и лазганов. Множество уборщиков, что собирали лопатами гильзы или продолжали разгребать баррикады. Темные участки, в которых были разбиты фонари и освещения нормального не было. И еще кровь. Темные неровные пятна или же отпечатки ботинок из запекшейся крови, оставленных солдатами во время наступления. Мыть асфальт пока никто не собирался. Вскоре машина начала останавливаться, а я увидел, что по обоим краям дороги, у самых стенок, ровными рядами располагались трупы в униформе СПО. Все они имели какие-либо ранения, у кого-то недоставало конечностей, у кого-то опалена одежда, у кого-то не было головы. Вдоль этих рядов плелась гурьба носильщиков из числа солдат СПО, по двое тащивших на руках новые трупы. А один из них, довольно крепкий на вид, и вовсе положил безголовый труп себе на спину и тащил в гордом одиночестве. Еще минута, и грузовик остановился. Не мешкая, мы все впятером выбрались из кузова на асфальт, обогнули грузовик и направились вперед. Там, впереди, я заметил, что с трупами уже работали довольно усердно. Вначале шли те, кто разувал и раздевал их, складывая в маленькие кучки, которые затем сгребались в одну большую. Затем шли уже гражданские в темных одеждах, чем-то напоминавших смесь больничных халатов и делового костюма, детритофагиусы, сборщики трупов. Сейчас множество из них работали на планшетах, пока сервочерепа сканировали уже раздетые догола трупы. А еще дальше шли грузчики, также в темных одеждах сборщиков, которые брали трупы с пола и тащили их в небольшой грузовик, полежащий на полу металлической дверце, выполнявший роль пандуса. Не сказать, что весь этот процесс было приятно смотреть, я прекрасно знал, что вскоре кожа с этих трупов пойдет на производство сумочек, сапог, туфель, ремней, портмоне, клатчи, кошельков, пальто и всего того, что можно сделать из кожи. Но с другой стороны, эти детритофагиусы сейчас выполняли достаточно важную функцию. Пусть уж лучше они заберут себе трупы, чем те будут тут гнить в замкнутых коридорах. Мы шли дальше, все больше привлекая внимание спошников и немногочисленных гвардейцев из числа снабженцев. Стоило им только завидеть нас, как их глаза сразу расширялись по максимуму, а брови взлетали вверх. Лишь сборщики трупов не обращали на нас никакого внимания, увлеченные своими планшетами. Пройдя без остановки через тупиковую баррикаду, которая была расчищена только для пешеходов и бывшая своеобразной стеной для этой мертвецкой, мы оказались в районе, который играл роль лазарета. Здесь сотни человек лежали на полу, пока над ними работали санитары. У каждого раненого была капельница, и у каждого какая-то часть тела была забинтована. По большей части ранения приходились на руки или ноги. Рядом с баррикадой, через которую мы зашли, уже был пункт погрузки раненых в грузовики, и сейчас там кипела работа, в то время как несколько офицеров собирали тех, кто мог идти в колонну, чтобы начать выдвигаться дальше в тыл. Тут на нас практически не обращали внимания, раненые просто не видели, а врачи были слишком заняты. Потому мы быстро смогли пройти по центру этого лазарета, который здесь выполнял роль своеобразной сквозной тропы для всех проходящих, разделявшая санитарный пункт на две половины. Еще одна баррикада, и оказались на полевом складе. Огромное количество ящиков, как заполненных всем необходимым, так и пустых, лежали на дороге, пока сотни солдат и десятки офицеров работали тут, напоминая улей. Все, кто видел меня, сразу же вставали столбами, удивленно провожая взглядами, после чего возвращались к работе. Дойдя до следующей баррикады, мы прошли через нее вместе с группой пехотинцев и снабженцев, запряженных припасами по максимуму. На них не было брони, и весь груз они тащили в специальных носилках, крепившихся к спине. И стоило нам пройти, как я сразу же смог расслышать среди гула сотен людей звуки боя, выстрелы из стабберов и даже редкие взрывы гранат. Наступление шло полным ходом, и вскоре мы присоединимся к нему. Ускорив шаг, мы обогнали снабженцев и направились вперед вместе с пехотинцами. Лишь спустя минут 10 и еще 5 баррикад нам удалось достигнуть цели, места пересечения этой трассы и другой, что пролегало сверху. Именно верхняя нам была нужна, и мы, надев уже противогазы, завернули налево, к дороге, которая вела наверх под углом. Оттуда шел постоянный поток раненых и доносился громкий, практически оглушающий гул стабберов. «Сейчас начнется», — проговорил я сам себе и направился вперед, приготовив лазган. Наверху, у самого выхода на трассу, располагалась еще одна баррикада, практически до самого потолка. Лишь два проема по краям использовались для движения солдат и санитаров с ранеными. Пройдя туда, мы сразу же оказались на широкой трассе, заполненной ранеными, санитарами, солдатами и снабженцами. Многим из раненых сейчас оказывали помощь, делая перевязку или даже какую-то хирургическую операцию. Другие уже лежали неподвижно, явно находясь под наркозом. Часть солдат брали раненых на носилки и утаскивали на нижнюю трассу. Впереди была еще одна баррикада, у подножия которой я смог разглядеть своеобразный штаб, небольшой стол с бумажными картами, рядом с которым сгрудились капитан гвардии и несколько офицеров СПО. Все они смотрели на младшего комиссара, который активно что-то говорил и показывал. Насколько я помнил, капитана звали Мармак Гашарда, а младшего комиссара — Арон Ликхейм. Оборону бунтовщиков у станции погрузки. прозвучал у меня в ухе голос комиссара. Это была свободная вокс-передача, которую использовали при разговоре в шумных местах или противогазах. «Господин младший комиссар, сопротивление бунтовщиков там слишком серьезное», парировал капитан более спокойным, но довольно серьезным голосом, «мы уже понесли немалые потери на том». «Господин комиссар», капитан Гашарда, увидев меня, сразу же вытянулся, вздернув подбородок и сложив руки аквилой. Остальные спошники и Ликхейм, посмотрев на меня, развернулись и также вытянулись. «Вольно, господа», сказал я, кивнув, после чего все расслабились. «Капитан Гашарда, доложите обстановку». «Слушаюсь, господин комиссар», бодро ответил капитан, «ситуация не самая лучшая. Наступление в нашем секторе начало серьезно замедляться. Нам осталось всего несколько километров до котла, и противник делает все возможное, чтобы не допустить деблокирования, бросая на нас все новые подкрепления. Наступление первого, второго и третьего взводов через эту трассу остановилось. Впереди мы уткнулись в мощную баррикаду, и бунтовщики держатся крепко. На второстепенных направлениях ситуация не лучше. Взвод 4 был остановлен контратакой и теперь держит оборону. Мы попытались там прорваться, подведя резервы, но атака захлебнулась. Пятый взвод был вынужден остановить наступление, СПО поддержки не выдержали контратаки на флангах, и возникла угроза окружения части взвода. Шестой и седьмой взвод продвигаются, но сильно сбавили в темпах вследствие постоянных контратак противника. Сейчас они ведут бои за универмаг, противник пытается наступать через него. Восьмой взвод пытался прорваться через канализацию, но не смогли взять штурмом Абдисовую насосную станцию и теперь держат оборону. Девятого и десятого взводов у нас уже нет, они ушли на подкрепление. «Ясно», кивнул я. «Ситуация складывалась не самая приятная, младший комиссар Ликхейм. О чем вы говорили с капитаном Гашарда?» «Я предложил капитану изменить план, чтобы восстановить темп наступления, но он возражает». Голос у Ликхейма звучал довольно уверенно и одновременно с этим раздраженно. «Взвод 4 должен быть усилен гвардейскими резервами, после чего изменить направление атаки в сторону станции разгрузки, что примыкает к складу под универмагом, чтобы дать возможность». Впереди, за баррикадой, прозвучал громкий взрыв, от которого все сразу же пригнулись. «Доклад», — затребовал капитан по ВОКСу. При этом разговорный канал был активен, потому его я слышал, понял. «Отбой». Капитан вновь посмотрел на меня. «Противник пытается подорвать передовую баррикаду с помощью рогаток». «Рогаток?» — немного удивленно спросил я, не ожидав услышать такое. «Да, используют эластичные шнуры в качестве рогаток, чтобы стрелять гранатами или взрывпакетами. Работает плохо, но жизнь нам портит». «Ясно», кивнул я, немного удивившись такой находчивости. «Младший комиссар, продолжайте». «Перенаправление наступления четвертого взвода даст возможность прорваться к универмагу и соединиться с шестым и седьмым взводами, после выйти в тыл подразделением, защищающим трассу, и продолжить наступление до резиденции Абдислакума. Ваши возражения, капитан? Слишком сильная оборона противника. Нет гарантии, что мы прорвемся, но при этом потери будут слишком высокими в любом случае», сразу же объяснил Гашарда. В его словах был смысл. «Ваши предложения – дождаться резервов и усилить наступление через универмаг, после чего выйти к трассе. Старший капитан Бурнос уже выделил их нам. Это займет еще по меньшей мере 20 минут», раздраженно произнес младший комиссар. «Мы не можем себе позволить так сильно отставать от графика». «И то верно», пришлось признать мне. «Пускай я не хотел серьезных потерь, но при этом и слишком долго ждать мы не могли. Чем дольше мы медлили, тем больше бунтовщики пододвигали силы, чтобы нас остановить. А следовательно, промедление означало лишь увеличение жертв. Есть альтернативные идеи?» Сразу же спросил я. «Можно попытаться перенаправить часть сил отсюда в универмаг, но тогда есть угроза, что противник сможет прорваться здесь, в случае чего». Голос Ликхейма прервался еще одним взрывом неподалеку, от которого мы все вновь рефлекторно пригнулись. «Доклад», — прокричал громко капитан в свой вокс. «Понял, держите оборону. Нет у меня мясников для вас, держитесь без них. Это приказ. Отбой». «Младший комиссар», — я посмотрел на Ликхейма, давая ему разрешение продолжить. «В случае чего, нам нужно будет продержаться всего 20 минут до подхода резервов. Это мы в состоянии сделать». Уверенности в голосе младшего комиссара хватило бы на пятерых минимум. «Только если не ослаблять слишком сильно», — уточнил Гашарда. «А если не дать достаточно сил 6-му и 7-му взводам, они могут не прорваться», — сразу же возразил младший комиссар. «Этот спор можно было продолжать вплоть до прибытия подкреплений. Капитан, займитесь этим. Выделите достаточно людей для усиления наступления через универмаг, чтобы не ослаблять оборону слишком сильно. Младший комиссар Ликхейм, остаетесь здесь и следите за обороной. Я поведу солдат в универмаге». «Слушаюсь, господин комиссар», — произнесли капитан и младший комиссар хором. «Идите к дороге 6-25», — сказал уже капитан, «сбор войск будет рядом с ним». «Понял», — кивнул я ему. «Храни вас Бог император, господин комиссар», — продолжил Ликхейм. «Как и вас, младший комиссар». Развернувшись, я вместе с 4 своими сопровождающими быстро направился к нужному туннелю, который примыкал к этой пешеходной трассе. Приходилось лавировать между большим количеством раненых, что лежали на полу, чтобы случайно не наступить на них или не сбить им капельницу. Туннель 6-25 был двухсторонним четырехрядным тоннелем, каких тут было огромное множество. На стенах висели специальные знаки, показывающие направление движения основной трассы, а также места, куда она вела. Одним из таких мест и была резиденция Абдислакума, начальника района, которая оставалась единственным серьезным препятствием на пути к окруженным войскам. Уже через пару минут и еще 3 мощных взрыва впереди к нам подошли все, кого смогли собрать на данный момент, 50 гвардейцев и еще 50 спошников. И сейчас все они смотрели прямо на меня удивленными взглядами, все же, узнать меня можно было уже без проблем благодаря знакам различия на броне и наличию Димы. «Всем внимание!» — говорит комиссар Мерцелиус, — начал я, перенастроив канал связи. «Надо было что-то сказать перед началом, задача сейчас – помочь нашим прорваться через универмаг. В это время наши солдаты на этом участке будут держать оборону, чтобы мы могли выйти бунтовщикам в тыл. Они рассчитывают на нас, потому действуем быстро, иначе станет совсем худо». «Всем все ясно?» «Да, господин комиссар», – ответили все хором по разговорному каналу. «Тогда выдвигаемся. Младший лейтенант, ведите». «Слушаюсь, господин комиссар», — ответил сразу же Анцек Бурвост, младший лейтенант, который должен был командовать всей этой ватагой. Мы бегом направились по пешеходной трассе. Вначале 100 метров вперед, через 5 баррикад, занятых спошниками. Затем спуск по длинной лестнице, после чего мы оказались на более широкой пешеходной трассе. Здесь, как и наверху, вначале были полевые госпитали экстренной помощи, где оказывали помощь, достаточную, чтобы стабилизировать состояние солдат и сделать их пригодными к транспортировке. Были тут, однако, и солдаты с укрытыми противогазами лицами, знак того, что человек скончался. Пока что убирать трупы времени и сил не было. Быстро проскочив еще 3 баррикады, мы достигли нашей цели, входа в универмаг. Согласно плану, что мы успели обсудить по пути, первыми шли мы, так как у нас был Дима, за нами же шли остальные гвардейцы, разделенные на штурмовые 5. Пройдя, пригнувшись, входную баррикаду, мы оказались в довольно темном, но просторном помещении с не очень высоким потолком где-то на 2,5 метра. Освещение тут давали лишь световые палочки, разбросанные тут в огромных количествах, а также постоянные всполохи лазеров, которые постоянно освещали все вокруг ярким светом, создавая тени от всех предметов вокруг. Слева от входа была баррикада, за которой 2 спошника с ручными пулеметами давали постоянные очереди, пока еще 3 солдат пытались стрелять из лазганов. Справа же были 6 лифтов, а еще дальше – вход на остановку троллейбусной линии. В проеме виднелись постоянные всполохи лазганов, а один гвардеец стрелял из лазгана куда-то в туннель, прикрывшись металлическим стеллажом. Мы прошли через главный вход между правой стеной и длинным рядом из нескольких десятков таких же касс, как и в моей прошлой жизни, с компьютером для кассира и конвейерной лентой. За ближайшей к нам кассой прятались еще 7 солдат, 5 гвардейцев и 2 спошников, которые пытались отстреливаться, пока еще один гвардеец пытался оказать помощь другому солдату, лежащему на полу. За кассами была широкая дорога, которую перекрывала баррикада из поваленного стеллажа и множество трупов, которые были положены друг на друга. Здесь сидели сразу 5 гвардейцев, что отстреливались лазганами, пока по ним пытались вести огонь бунтовщики. «Дима, подсоби им огнем», — приказал я, указав головой на баррикаду. «Принято», — сразу же ответил Скитарий, быстро занял позицию и начал стрелять одиночными выстрелами. Мы же все, практически гусем, пробежали этот простреливаемый коридор и добрались до ряда пустых стеллажей, за которым лежало больше десятка солдат, как гвардейцев, так и спошников. «Кто здесь главный?» – прокричал я на свободном канале, чтобы меня могли услышать, при этом также улегшись на пол. «Я!» – прокричал гвардеец с нашивками старшего лейтенанта, который поднял руку, а затем сразу же подполз ко мне, старший лейтенант Маргист, господин комиссар, докладывайте. Ситуация сложная, господин комиссар, мы смогли занять 4 ряда стеллажей во всех 3 секторах, однако противник подвел тяжелые пулеметы и теперь простреливает 3 проема между ними. Мы, по сути, отрезаны от наших и не можем продолжать наступление даже под дымами, слишком плотный огонь, а снять их отсюда не выходит из-за бронещитов. И даже если ликвидируем пулеметы, войска в 2 других секторах не могут наступать, у них кончаются боеприпасы и слишком много раненых. Через стеллажи получится пробиваться с помощью взрывчатки? Спросил младший лейтенант, что стоял рядом со мной. Эта идея была довольно необычна. Да, если у вас есть достаточно взрывчатки и гранат, чтобы штурмовать ряды, сразу же ответил старший лейтенант. Тогда есть идея, произнес Анцек. Под дымами переведем подкрепление в другие сектора, затем начинаем одновременный штурм, снося стеллажи с 2 мест. На штурм идут наши солдаты, ваши окажут поддержку. Правда, зарядов скорее всего не хватит, чтобы добраться до конца здания. Насколько хватит зарядов? Сразу же спросил Маргист. Если использовать по 2 заряда, то выходит 6 рядов, сэр. Идет, действуем. Еще минута ушла на то, чтобы Янцек и Маргист объяснили план действия и дали нужные указания. Гвардейцы были достаточно обученными, чтобы понимать все по команде, приказал старший лейтенант, после чего несколько гвардейцев приготовили дымовые гранаты. Дым. Гранаты сразу же полетели в проем между секторами стеллажей, начиная испускать густой дым, который сразу же растекался во все стороны. Практически сразу по этой туче открыли огонь из тяжелого пулемета, чьи яркие пули за доли секунды пролетали мимо нас и врезались в стену напротив, образуя новые глубокие дыры вместе с уже имеющимися, откалывая бетонную щебенку, что сразу же рассыпалось по полу, и высекая яркие искры из металлической арматуры. Гранатометы. 2 гвардейцев из числа подкрепления, лежа подкравшись к углу стеллажа, подняли свои барабанные гранатометы и открыли огонь, выпуская одну гранату за другой. Уже через несколько секунд раздались громкие взрывы и огонь пулемета на несколько секунд прекратился, но затем вновь продолжился. «Пошли, пошли, пошли!» — крикнул Маргист, после чего часть гвардейцев начали как можно быстрее ползти на противоположную сторону, исчезая в дымовой завесе. Пулемет же стрелял выше их, тамошний расчет явно считал, что мы пытаемся вести наступление. На все это ушло еще минуты 2. В итоге у нас осталось лишь 10 гвардейцев из числа тех, кто пришел с нами, плюс 20 спошников. Все они, включая меня и мою группу, направились в проем в самих стеллажах, который позволял соединяться рядам между собой. Чувство того, что нас от противника отделяла тонкая бетонная стена, слегка пугало. Достаточно было просто перейти из одного ряда в другой, и ты оказывался уже на противоположной стороне всей этой войны. На Акитас Прайм такого не было никогда. За несколько секунд гвардейцы отодвинули в сторону 2 стеллажа, открывая бетонную стену, и установили на ней специальные пробивные заряды. «Император с нами, парни, отбросим этих ублюдков!» — крикнул я по воксу, чтобы немного вдохновить солдат. «Начали!» 2 заряда взрывчатки на нашей стороне и еще по 2 в 2 других секторах взорвались практически одновременно, пробив бетонную стену и распылив вокруг облако дыма и бетонной пыли. Следующая секунда, и в образовавшиеся проемы полетели гранаты, светошумовые и осколочные. Новые взрывы вместе с яркими белыми вспышками, которые были хорошо видны в ночном зрении. Послышались истошные крики. После этого гвардейцы и Дима устремились туда. С той стороны стали виднеться всполохи лазганов, окрашивавших стены и тучи бетонной пыли. 3 раза послышался звук стоббера. «Чисто. Ранен – 1. Погиб – 0», – прозвучал лаконичный голос Димы. «Я пробрался на ту сторону. Перед дырой находился искореженный и изрешеченный осколками взорванных гранат металлический стеллаж, который откинуло взрывом. На полу лежали мертвые бунтовщики. У всех были ранения или в голову, или в торс. Один из гвардейцев сейчас лежал на трупах, пока второй быстрыми движениями пытался перевязать ему левую ногу. Еще несколько уже открыли огонь, находясь на самом краю ряда стеллажей, обстреливая ряд на противоположном секторе, при этом улегшись среди трупов бунтовщиков так, чтобы прикрываться ими и не быть на линии огня вражеского пулеметчика. В это же время другие гвардейцы уже стаскивали стеллажи. Под тем, рядом с которым я стоял, оказалось сразу два трупа бунтовщиков, они были смяты, словно тряпичные куклы. Взрыв просто впечатал их между двумя стеллажами. Я же вместе со Скиртом, Рингером и Филгейртом стали как можно быстрее стаскивать трупы так, чтобы можно было оттащить стеллажи. На все про все ушло минута, после чего мы вновь были готовы. Еще столько же потребовалось, чтобы дождаться готовности остальных команд. Начали. Вновь прогремели взрывы пробивных зарядов, вновь туда полетели гранаты, а после, вновь устремились штурмовики. Несколько секунд и все было кончено. Ранен один, погиб один, произнес Дима. Без потерь не обходились даже такие штурмы, но они все равно были приемлемыми. Еще несколько минут, и начался новый штурм. Два раненых и один погибший. Следующий, без раненых, но с двумя погибшими. Затем, 1-1, 2-1. На этом наступление остановилось, так как зарядов у нас уже не было. Однако теперь мы практически вплотную приблизились к пулемету, нам оставалось преодолеть всего два ряда стеллажей. Этого было вполне достаточно. «Так, парни, последний рывок и зал наш полностью», — произнес я, «после этого идем выручать наших на трассе. Они нас заждались там, так что не будем медлить. Теперь нам предстояла следующая фаза плана младшего лейтенанта Анцига, забросать пулеметы гранатами, затем забросать ряды и идти на штурм со всех сторон. В этом должен был участвовать даже я и моя группа поддержки». Начали. Гранатометчик высунулся и начал выстреливать гранатами в сторону баррикады. Послышались взрывы, после которых еще трое гранатометчиков начали обстреливать вражеский ряд на противоположной стороне, чтобы зачистить его для наших парней там, пока гранатометчики там обстреливали ряды бунтовщиков уже на нашей стороне. Послышались мощные взрывы фугасных гранат вперемешку с осколочными и светошумовыми. «Убийственное сочетание! В атаку!» — крикнул старший лейтенант Паваксу. «За императора!» — продолжил я, после чего направился за солдатами, вскинув лазган. Пятерка штурмовиков сразу же завернула в другой ряд стеллажей и начала стрельбу. Дима во главе с еще одной пятеркой быстро пробежал вперед и вошел в следующий стеллаж. Я же вместе с остальными побежали в сторону баррикады с тяжелым пулеметом, которая сейчас была заволочена дымом. Надо было торопиться, пока бунтовщики не пришли в себя. Всего за несколько секунд мы смогли преодолеть все расстояния и достигнуть баррикады, собранные из стеллажей и всякой мебели. На ней был установлен довольно увесистый пулемет, закрытый клиновидным бронещитом. На той стороне было множество бунтовщиков. Некоторые лежали без движения, в то время, как другие корчились на полу в конвульсиях или же пытались оказать помощь. Я сразу же прицелился и выстрелил в первого же солдата, что пытался подняться на ноги, держа в руках лазган. Вторым выстрелом пристрелил бунтовщика, который попытался убежать. Третий выстрел убил солдата, что пытался перевязать ноги раненому. Четвертый выстрел убил раненого, который пытался отползти от нас по полу. Пятый – раненый, что поставил руки перед собой, закрывая собой чье-то тело. Резкий удар в грудь толкнул меня назад, заставив потерять равновесие и опрокинуться назад. Я упал на саму баррикаду, после чего перевернулся один раз и приземлился на пол. Дышать было тяжело. Грудь горела огнем вместе со спиной, которая столкнулась с кислородным концентратором. «Блядь!» – прохрипел я так тихо, что даже не слышал самого себя из-за всеобщей какофонии. «Комиссар!» — крикнул Филгейрт, который почти сразу же перевернул меня на бок и посмотрел на меня. «Ранены?» «Не, знаю!» — прохрипел я, пытаясь сделать полный вдох. Хоть и с трудом, но это все же получилось сделать. При этом никакого вкуса крови не было. «Уже хорошо, не пробит!» Слова бывшего арбитра сразу же успокоили. «Всего лишь пуля, не пробившая броник. Значит, ранения нет. Значит, надо продолжать сражаться». Сцепив зубы как можно сильнее, я поднялся и вновь оказался на баррикаде. К этому времени все бунтовщики были добиты. Одновременно с этим другие солдаты уже успели убить всех, кто прятался за крайними стеллажами, что примыкали к баррикаде с двух сторон. В помещении всего универмага наступила практически полная тишина, только крики со всех сторон. Впереди же были еще десятки других стеллажей, что стояли перпендикулярно тому, через который мы прошли. И между этими стеллажами сейчас штабелями лежали десятки людей, некоторые из которых продолжали шевелиться, пока у стены бегали множество бунтовщиков, что двигались куда-то справа налево. «Они отступают!» — прозвучал голос старшего лейтенанта. «Вперед, не дайте им закрепиться! Давайте, парни, не подведем наших!» — проговорил я, после чего вместе с остальными перебрался через баррикаду и направился дальше. Одни гвардейцы пробегали через стеллажи, в то время, как другие оставались на месте. «Господин комиссар, все стеллажи заполнены ранеными. Какие будут приказы?» Прозвучал вопрос по ВОКСу от маргиста. «Да блять», выговорил я про себя, чуть не сказав это вслух. Я подбежал к стеллажам, между которыми и лежали раненые. Многие из них стонали от боли, другие же что-то говорили. «Пожалуйста, пожалуйста, дайте воды, врача, прошу, император, Бог наш, да будет власть твоя вовеки, мама, забери меня, мама, дайте, обезбола, умоляю, императора ради, врача, у меня, кровь, кровь». Все эти и множество других фраз перемешивались в единую какофонию боли, страдания и отчаяния. Я понимал, что выбора нет, нам нечем им помочь, убить всех, и никаких записей об этом, они уже были мертвы. Приказал я старшему лейтенанту. «Слушаюсь, господин комиссар», — спокойно ответил мне маргист. В его голосе не было ни удивления, ни осуждения, лишь спокойное, флегматичное понимание. Для него этот приказ не был чем-то удивительным. Спустя несколько секунд гвардейцы, что остались здесь, начали убивать одного раненого за другим, по одному лазерному выстрелу в голову. Это была быстрая смерть, это была милость. Ничего больше я не мог им предложить, ведь если я им сохраню жизнь сейчас, позволю вылечить их, то их сразу же отправят на сервиторизацию, как того хочет Харьянди. Нет уж, как бы я ни относился к бунтовщикам, такого они не заслуживали. Больше не став ждать, я направился бегом дальше через стеллажи, а затем налево, к противоположному выходу из универмага. Там был широкий коридор, похожий на тот, что мы проходили перед входом сюда. В нем также находились раненые, которых теперь также добивали, пока другие стреляли в спины убегающим к лестнице бунтовщикам. Я, недолго думая, переступил через трупы с прожженными лицами и встал у стены, за остальными гвардейцами. Нельзя было оставаться на открытом пространстве, пока у нас не было щитов. В этот момент вдалеке вспыхнула светошумовая граната, от которой передовой отряд гвардейцев остановился и при этом открыл беспорядочный, неприцельный огонь вперед. Со стороны лестницы, что вела вниз, промелькнула вспышка и прозвучал звук очереди из стабберного пулемета, после чего несколько гвардейцев упали на пол от пуль. Остальные гвардейцы открыли ответный огонь из лазганов, но уже прицельный, после чего пулемет сразу же замолчал. Еще несколько секунд и со стороны лестницы послышалось несколько взрывов гранат. После этого оттуда послышались чьи-то крики, но никаких выстрелов больше не было. «Первый, готовится к штурму лестницы вверх, пятерку на прикрытие лестницы!» Прозвучал приказ старшего лейтенанта. «Второй, что у вас? Противник продолжает наступление через склад, но мы держимся!» Прозвучал голос командира взвода, что остался охранять вход на склад универмага. «На его штурм сил у нас не было, так как нам нужно было продвигаться дальше к трассе, но вот оставить людей там еще была возможность». «Вас понял, держитесь там, резервы скоро подойдут», — проговорил маргист. Спустя всего несколько минут все было готово для штурма лестницы. Все лазганы были перезаряжены вне зависимости от количества заряда, а гранатометчики уже вышли на изготовку, зарядив нужные гранаты. Сейчас их нужно было очень много. «Все молодцы, парни», — произнес я перед самым началом. «Еще немного осталось, так что поднажмем». «Да», — крикнули мне все, кто здесь присутствовал. «Дымы». К подножию лестницы сразу же полетело несколько гранат, что стали источать густой белый дым. Почти сразу же в пол ударили стабберные пули и лазерные лучи. Бунтовщики пытались не дать нам прорваться через лестницу, стреляя сверху. Однако Дима этого не боялся. Взяв щит и гранатомет, он вбежал в облако. Почти сразу же послышались звуки выстрелов гранат. Затем, сверху, послышались приглушенные взрывы и крики. Выстрелы же сразу прекратились. «Пошли, пошли, пошли». Первая штурмовая пятерка гранатометчиков направилась в облако дыма, за ними устремилась вторая пятерка, уже штурмовиков, двое из которых были вооружены ручными стабберными пулеметами с ящиками для патронов на спинах. Послышались новые выстрелы из гранатометов, а затем и взрывов гранат наверху. Я примерно себе представлял, что там происходило. Гранатометчики вели постоянный огонь осколочными, светошумовыми, фугасными и дымовыми гранатами, чтобы не дать бунтовщикам высунуться на край лестницы и задавить наших огнем. Эти взрывы длились примерно секунд 20, после чего сменились новыми, длинными очередями пулеметов. Это означало, что штурмовики добрались до верха и теперь поливают коридор огнем. Мощное сопротивление, подкрепление и пополнение гранатометов, срочно. Послышался голос младшего лейтенанта Ангаца, что был оперативно назначен командиром авангарда. «Вторая группа, вперед!» — приказал маргист, после чего еще две пятерки вместе со мной и моей группой побежали к лестнице. Перепрыгивая через две ступеньки за раз, мы пытались как можно скорее добраться до верха, где уже кипел бой. Все штурмовики лежали на самой лестнице, у самого ее края, пока со стороны коридора вылетали стабберные пули и лазерные лучи, которые попадали в потолок лестничного туннеля и откалывали от него куски бетона, который затем осыпался вниз. Пока мы бежали, нескольких мертвых гвардейцев закинули вперед, создав из них импровизированную баррикаду на краю лестницы, и на их место встали новые, продолжившие вести огонь. Когда мы добежали до верха лестницы, было закинуто еще два трупа, после чего я, приблизившись к краю и приготовив лазган, приподнял голову над трупом гвардейца и посмотрел вперед. Там, в длинном туннеле, лежали десятки трупов, а среди них прятались стрелки, которые пытались по нам стрелять. А еще дальше множество бунтовщиков пытались на нас наступать, прикрываясь щитами. «Дима, щиты, по ногам стреляй», — отдал я приказ Скитарию. «Принято». Сухо прозвучал его голос в ваксе, после чего он начал стрелять. Я же прицелился в одного из бунтовщиков, что скрывался среди трупов, и выстрелил. Лазерный луч попал ему прямиком в лицевую часть противогаза, и он сразу же упал. Один из щитоносцев, что шел на нас, упал, получив лазерный луч в стопу от Димы. За ним оказался еще один солдат, которого сразу же изрешетили пули нашего пулеметчика. Еще один мой выстрел, еще один труп. Один из бунтовщиков попытался кинуть в нас гранату, немного приподнявшись, но лазерный луч попал ему в грудь, и он рухнул. Через пару секунд граната в его руке взорвалась, подняв столб пыли и разбросав осколки по стенам. Выстрел Димы, минус один щитоносец. Потом еще один, и еще. Я выстрелил, убив солдата, что прятался за поворотом, после чего лазган завибрировал. «Батарея, замена!» — крикнул я, после чего спустился вниз по лестнице, освобождая место другому стрелку, одновременно с этим быстрыми, уже давно заученными движениями заменяя батарею. «Замена!» — услышал я голос Рингера, который также начал спускаться вниз, и я сразу же занял его место, прицелился в очередного бунтовщика и выстрелил, моментально убив. Однако бунтовщики упорно не желали сдаваться и все равно продолжали наступать на нас, поливая огнем. «Гранатометы!» — услышал я в ухе голос младшего лейтенанта, и уже через несколько секунд вперед, в коридор полетели гранаты. Одна за другой они взрывались, убивая всех, кто там находился. Ударные волны доходили до нас, врезаясь в маску противогаза и толкая назад. «Вперед! Убить всех!» — крикнул младший лейтенант, после чего все быстро начали подниматься. Гранатометы, беглый огонь. Я встал вместе с остальными, пропустив нескольких солдат вперед. Трупов было слишком много, скорее всего тут был полевой лазарет. Из-за этого приходилось идти прямо по ним. Многие из них были разорваны гранатами, из них выливалась кровь и вываливались искромсанные органы. Все это быстро перемешивалось с бетонной пылью. Резкое шевеление и крик заставили меня отшатнуться и остановиться. Бунтовщик, которому я наступил на живот, оказался жив. Почти сразу же он посмотрел на меня и поднял пустые руки. «Я сдаюсь», — проговорил он слабым, заглушенным из-за противогаза голосом. Недолго думая, я навел лазган и прицелился прямо в голову. «Нет, не надо, про». Лазерный луч пробил его противогаз, оплавив стекло, и руки бунтовщика упали вниз, словно у них обрезали веревочки. Развернувшись, я направился с остальными гвардейцами, что продолжали наступление. Я знал, что так надо. Я знал, что это более гуманно, нежели пытаться ему помочь. Уж лучше их убивать, как бы они ни просили пощады. Других раненых, что еще подавали признаки жизни, также быстро добивали и бежали дальше сквозь дым. Гранатометчики продолжали стрелять вперед. Видеть цель сейчас им не было нужды, достаточно было стрелять, а уж цель осколки и ударная волна найдут. Всего через несколько метров Дима сделал два одиночных выстрела в тучу пыли и дыма, при этом не останавливаясь. Противник ликвидирован. Две штуки, сухо отчитался он. Скорее всего, это были те, кто представлял для нас угрозу, раненых скитарий не трогал. Остальные гвардейцы продолжили бежать, пока дым не начал уже медленно рассеиваться. Впереди был перекресток. Весь отряд остановился и сел на колени, направив лазганы вперед. Дима сделал еще 4 выстрела и сообщил о 4 ликвидированных. Тем временем, по приказу одного из сержантов в коридоры полетели гранаты, после чего туда ринулись гвардейцы, по двое на каждый поворот, и почти сразу же оттуда донеслись очереди из лазганов. Дальше, приказал Ланцак, мы все встали и побежали дальше. Раненых на нашем пути попадалось намного больше. Многие из них поднимали руки и пытались сдаться, так же, как тот парень, но их мы также убивали. Дима успел убить еще 3, пока мы, наконец-то, не выбрались из дымовой завесы. Там уже был край коридора и вход на пешеходную трассу. Наша цель. Добрались, парни. Вперед и быть начеку. Приказал я и отряд направился дальше. Добравшись до самого края, мы все остановились. Дима быстро заглянул за угол и осмотрелся в обе стороны. Противник на баррикаде отсутствует. Противник на трассе отступает. Направление, резиденция Абдислакума, отрапортовал скитарий. Похоже, бунтовщики отступили, когда поняли, что мы им в тыл прорвались. Не скрывая своего воодушевления и радости, произнес младший лейтенант. Все молодцы, парни, произнес я по ваксу, решив, поздравив парней, занять баррикаду, проверить на минирование и приготовиться к возможной контратаке. А то мало ли, чего эти бунтовщики удумали. Слушаюсь, господин комиссар. Сразу же ответил Ланцак. Вы слышали господина комиссара. В темпе, парни, в темпе. Гвардейцы направились в сторону трассы. Вскоре и я вышел на нее. Это была довольно большая баррикада, собранная из мешков с бетонной крошкой, ящиками, различной мебелью, штурмовыми щитами и трупами в бронниках. Также на ней был специальный помост для стрельбы. Сама по себе баррикада была больше 2 метров в высоту. Было отчетливо видно, что бунтовщики заранее подготовились к обороне на этой трассе. Однако наш прорыв дал им понять, что больше обороняться нет смысла. Что удивительно, тут не было раненых. Лишь несколько десятков трупов с ранениями в голову явно погибли при обороне. Раненых же, по всей видимости, успели утащить, так же, как и оружие, и ящики с боеприпасами. Получалось, что это было не бегство, а вполне себе организованное отступление, хоть и довольно экстренное. По другую же сторону виднелась длинная, ничем не прикрытая трасса, которая заканчивалась Т-образным перекрестком, вхождение этой трассы в пешеходную магистраль. Это было тяжко, произнес тихо Аскирт, что стоял рядом со мной вместе с Филгейртом, Рингером и Димой. Дальше будет тяжелее, сухо ответил Рингер. Умеешь ты вдохновить, с неприкрытым сарказмом сказал мой друг. Как бы тяжек не был твой путь, веру храни и воздастся тебе, решил сказать свое бывший арбитр. Аминь, сказал я, сложив руки аквилой. Аминь, повторили все остальные за мной. Я, однако, понимал, что Рингер был прав, дальше будет куда тяжелее, чем было сейчас. Но другого выбора у нас не было. Там, за бунтовщиками, нас ждали больше 62 тысяч солдат СПО, и подвести их мы не могли. Глава 31. Спустя 20 минут, на подходе к резиденции Абдислакума, рядовой адъютант Рингер Вимолт. Ситуация следующая. Послышался голос капитана, который сейчас вместе с комиссаром, младшим комиссаром и еще несколькими офицерами от гвардии СПО собрали совещание в одной из квартир жилого блока, который сейчас был занят нами. Противник отступил по всем направлениям, тем самым избежав наших фланговых ударов. 4-й и 8-й взводы попытались начать штурм резиденции с 2 сторон одновременно, но натолкнулись на серьезное сопротивление и были вынуждены отступить. На данный момент мы практически полностью подвели резервы и укрепили фланги силами СПО, потому вскоре сможем начать штурм. Однако появились некоторые обстоятельства. Мы не смогли прорваться через троллейбусную линию к станции резиденции, противник хорошо укрепился. Также мы не смогли прорваться через жилблок 5-й категории, слишком сильное сопротивление. Как итог, нам пришлось скорректировать план и потому действовать предлагаем следующим образом. Отвлекающий штурм одновременно на 5 точек, главный вход, 1-й и 2-й боковые входы, станция трамвая и станция почтовой разгрузки. Затем, когда силы противника будут рассредоточены, мы нанесем удар через Абдисовый архив, подорвав его стену. Он находится в самом низу резиденции, Противник явно не будет ожидать атаки оттуда. После этого начнется зачистка. Вполне приемлемо, подумал я про себя. Пытаться взять штурмом эту резиденцию там, где противник больше всего этого ожидал, не стоило. Мы или отступим, или понесем слишком серьезные потери. Ни того, ни другого нам не нужно было. Да, мы были готовы нести потери. Любые потери. Ведь мы гвардия, мы созданы для того, чтобы сражаться несмотря ни на что. Вот только если потери необоснованно большие, это всегда было плохо, и этого следовало избегать. Однако, мы пока что не определились с одной деталью, произнес младший комиссар. Имени и фамилии его я не знал, но мне это особо и не было интересно. Сейчас меня волновал только план действий. Я предложил, чтобы главные силы в первую очередь достигли четвертого, тылового входа, тем самым заблокировав противнику возможность отступления. Однако капитан Гашарда с этим не согласен. Капитан Гашарда, в чем причина вашего несогласия? Сразу же задал вопрос комиссар, повернув голову к капитану. Он не снимал свой противогаз, так как тот был подсоединен к кислородному концентратору, что был специально дополнен фильтром, чтобы можно было его использовать в задымленных коридорах. Причина в том, что если мы заблокируем бунтовщикам главный путь отступления, они будут сражаться до самого конца, просто потому, что будут обречены и терять им будет уже нечего. В этом случае мы понесем большие потери. Правильно говоришь, этот капитан Гашарда говорил действительно правильные вещи. Бунтовщики уже успели показать, что они готовы сражаться за свою идею, какой бы глупой и ошибочной она ни была, и поэтому стоило это учитывать. Я считаю, что мы не можем дать бунтовщикам уйти, сразу же возразил младший комиссар. Без противогаза было видно, что он смотрит на капитана с довольно заметным неодобрением. Нам необходимо удержать, а затем ликвидировать как можно большее количество солдат противника. Могу понять ваши доводы, младший комиссар, ответил комиссар, повернувшись теперь к нему. Однако в данный момент мы не можем себе позволить серьезную задержку, которая обязательно возникнет, если мы не дадим бунтовщикам пути к отступлению. Наша главная задача – добраться до окруженных частей СПО как можно скорее. Все остальное второстепенно. Господин комиссар, на лице младшего комиссара так и читалось удивление, если эти бунтовщики уйдут, то затем они продолжат участвовать в восстании и убивать верных слуг Бога Императора. «Я знаю это, младший комиссар», – спокойным тоном произнес комиссар. «Правда, из-за противогаза я не мог сказать точно, в каком он сейчас настроении, однако мы на войне. Кто-то из наших солдат погибнет в любом случае. Те же бунтовщики, кому мы дадим уйти, все равно будут уничтожены. Если не сегодня, значит потом, потому что эта война будет ими все равно проиграна. И никто из тех, кто отрекся от Бога Императора, не избежит его возмездия, что мы несем. Воистину так», — сказал я сам себе, чувствуя, как стало немного приятнее на душе от слов комиссара. «Мы были гвардией, мы несли возмездие врагам Империума, предателям, что вонзили ему нож в спину».